Арзамас представляет курс Марка Липовецкого «Стругацкие. От ничего к зоне». Лекция первая. Утопия младшего научного сотрудника. Братья Стругацкие, Аркадий и Борис Стругацкий – самые популярные писатели 60-х-70-х годов. Причем они были не просто популярны, у них был очень четко очерченный круг читателей. Это были прежде всего ИТРы, как их тогда называли, инженерно-технические работники. То есть ученые, техники, кандидаты и доктора наук. И, как мы понимаем, огромная армия этих интеллектуалов была важнейшим приобретением 60-х годов. Количество инженерно-технических работников в 60-е годы увеличилось сначала втрое, а потом в пятеро по сравнению с периодом 30-х-40-х. И именно эти люди, читатели Стругацких, стали главной силой советской интеллигенции. И в силу массовости, и в силу их энергии. Был еще один важный фактор. ИТРы, многие из которых работали на военную промышленность, работали в закрытых почтовых ящиках, так называемых, они пользовались несколько большей интеллектуальной свободой, чем их гуманитарные коллеги. И вот на эту среду и в этой среде и росла и развивалась популярность братьев Стругацких. Стругацкие сами как бы сидели на двух стульях. Борис был астрономом, а Аркадий был переводчиком с японского и с английского. То есть они сами по себе воплощали как бы две стороны советской интеллигенции той поры, гуманитарную и научно-техническую. Но все-таки, я повторяю, их главным читателем был научно-технический класс. Их положение в советской литературе тоже было достаточно странным, не могу сказать уникальным, но все-таки странным. Почему? Потому что многие их книги широко издавались и переиздавались, выходили в популярных изданиях, а другие их книги были либо напрочь запрещены и циркулировали в самиздате, то есть в самодеятельно распространявшихся перепечатках текстах. Некоторые публиковались целиком только за рубежом и, опять же, разными путями проникали в СССР. То есть у них был такой очень двойственный статус. Они, с одной стороны, принадлежали мейнстриму советской культуры 60-х, 70-х, 80-х годов, а с другой стороны, они принадлежали андеграунду. И вот это двойственное положение связано с их достаточно интересной, сложной и, главное, эволюционизирующей позицией. И вот, собственно, эволюцию их позиции я и постараюсь проследить в этих небольших лекциях. Итак, они начинают как писатели в конце 50-х годов. И начинают сразу писать фантастику. Их вклад в советскую фантастику совершенно невозможно переоценить, потому что только благодаря им, только в их книгах советская фантастика превратилась в литературу из достаточно прикладного жанра, каким она была до того. Можно сказать, да, в это время уже были книги, допустим, Ивана Ефремова, была его знаменитая «Туман из Андромеды» 1957 года. Но попробуйте сейчас прочитать эту книгу, это невыносимая проза. Она то чрезмерно торжественная, то чрезмерно техническая. В ней действуют не люди, а какие-то манекены, говорящие механическими голосами. Это совершенно не похоже на то, как писалась проза лучшими писателями этого века. А Стругацкие вернули фантастику в прозу. Для них вообще было очень важно найти новый язык. Новый язык для своих фантастических произведений. И один из братьев вспоминал, что для них своего рода формулой было сочетание «чудо, тайна, достоверность». Довольно странное сочетание, на мой вкус, потому что в нем встречаются как бы разные жанры. «Чудо» предполагает именно что фантастику, причем фантастику не в смысле научная фантастика, потому что научная фантастика, особенно в ее советском варианте, была ориентирована именно на науку, на научную точность, а они как-то с этой точностью обходятся довольно беспардонно, заменяя ее почти сказочными, а иногда и просто сказочными чудесами. Тайна предполагает приключения и детектив. И, как мы увидим ниже, детективный жанр совсем не чужд Стругацким, и они довольно часто используют модели детектива в своей поздней прозе. А вот достоверность – это довольно характерный признак фантастики, потому что, в сущности, если подумать, фантастика – это, может быть, самый реалистический жанр литературы 20 века, потому что обычно она строится на таком приеме. Одно фантастическое допущение должно породить массу достоверных последствий. И эти достоверные последствия должны быть вполне убедительны для читателя. То есть мир, который выстраивается вокруг какого-нибудь фантастического допуска, вроде прилета инопланетян, должен быть максимально достоверным. Но у Стругацких с достоверностью как раз отношения довольно парадоксальные. Их достоверность состоит в достоверности персонажей и, прежде всего, их языка, их голоса. Они, вообще говоря, начинают писать фантастику языком так называемой молодежной прозы. Ее еще называли проза журнала «Юность», потому что самые яркие ее представители печатались именно в этом журнале, журнале «Юность». И Стругацкие как бы пишут языком своих современников, молодых людей 60-х годов, с их сленгом, с их шуточками, а главное – с их иронией. Вообще, мне кажется, что ирония – это главное эстетическое достояние Стругацких, и у них трудно найти вообще страницу, в которой не было какого-либо иронического хода или просто хохмы, тогда как фантастика предшествующих периодов чрезвычайно серьезна и совсем не иронична. Так вот, для Стругацких вот этот вот поиск языка и вот это обращение к современникам, друзьям, как они говорили, оно крайне принципиально. Оно связано с тем, как они воображают коммунистическое будущее. Ведь вообще для Стругацких очень важно то, что они начинают как вполне традиционные идеалисты из поколения 60-х годов. Что значит идеалисты из поколения 60-х годов? Это люди, которые очень серьезно и очень близко к сердцу приняли 20-й съезд партии и то, что сейчас мы обычно называем десталинизацией. То есть то, что на языке 60-х годов называлось разоблачение культа личности и его последствий. Их отец, Натан Стругацкий, был, в общем-то, идейным большевиком. Он был широко образованным человеком, искусствоведом, но он одновременно был и политруком, он участвовал и в продразверстке, коллективизации, и он умер как действительно идейный человек. То есть для них идеи коммунизма были достаточно лично окрашены примером их отца. В то же время их отец чудом не оказался в ГУЛАГе. Все очень близкие люди к нему сели, он сам был уволен с работы, и просто счастливое стечение обстоятельств и то, что он стал активно хлопотать и отстаивать свою правоту, его спасло. То есть для них сталинизм был однозначно негативным понятием. И это хорошо видно по всем их книгам. Они глубоко антисталинские по своему духу. Но в то же время, вот как идеалисты 60-х годов, они очень искренне, как сейчас кажется, очень наивно поверили, что вот если вот весь этот ужас, связанный со сталинизмом прямо или косвенно, отбросить, изжить, изничтожить, то все получится. Все получится хорошо. И действительно, они начинают с того, что пишут коммунистические утопии. Самая яркая из этих утопий называется «Возвращение, полдень, 22 век». Это книга 61 года, и она состоит из, в общем-то, рассказов, из новелл, которые как бы в разных аспектах мозаично описывают как раз мир коммунистического будущего. Впоследствии они постоянно возвращаются к этой модели, называя это «Мир полудня». Еще в целом ряде их ранних вещей этот «Мир полудня» возникает. Тут очень важна повесть «Стажеры» 62 года, повесть «Далекая радуга» 63-го. Но что мы видим, если обратиться прежде всего к возвращению к полдню 22 века? Мы видим прежде всего веселых, иногда смешных, никогда не торжественных молодых людей, которые занимаются прежде всего наукой или же мечтают о том, как заниматься наукой, а наука одновременно связана с приключениями, с полетами на Марс, с борьбой с летающими пиявками, но все равно научный поиск, интеллектуальные цели здесь оказываются самыми важными и самыми ценными. Как потом напишет Борис Стругацкий, воображая коммунистическое будущее, они столкнулись с удивительной пустотой тех представлений, которые стоят за этой категорией. А ведь не забудем, как раз в том году, когда выходит «Возвращение полдень 22 век», в 61 году, выходит новая программа КПСС, в которой в конце даются такие якобы научные выкладки, показывающие, что когда будет достигнуто такое-то и такое-то производство чугуна и стали на душу населения в стране, в Советском Союзе наступит коммунизм. И именно на основе этих подсчетов и утверждалось, что вот к 80-м году уже Советский Союз будет жить при коммунизме. То есть вот это видение коммунистического будущего, но что за ним стоит? Мы читаем в воспоминаниях Бориса Стругацкого. У классиков сказано было, что коммунизм – это общество, в котором нет классов, общество, в котором нет государства, общество, в котором нет эксплуатации человека человеком, нет войн, нет нищеты, нет социального неравенства, А что, собственно, в этом обществе есть? Создавалось впечатление, что есть в том обществе только знамя, на коем начертано от каждого по способностям, каждому по его потребностям. Этого нам было явно недостаточно. Перед мысленным взором нашим громоздился, сверкая и переливаясь, хрустально чистый, тщательно обеззараженный и восхитительно безопасный мир. Мир великолепных зданий, ласковых и мирных пейзажей, роскошных пандусов и спиральных спусков, мир невероятного благополучия и благоустроенности, уютный и грандиозный одновременно, но мир этот был пуст и неподвижен, словно роскошная декорация перед спектаклем века, который все никак не начинается, потому что его некому играть, да и пьеса пока еще не написана. И вот, столкнувшись с этой пустотой идеи коммунизма, они стали ее воображать, исходя из ценностей, интересов и, извините за выражение, идеалов именно тех людей, которых они называли своими друзьями. А это были, опять же, возвращаясь к тому, с чего начал, прежде всего ученые, технари, исследователи. И тут Борис Стругацкий предлагает такую формулу, которая мне лично очень нравится, что они решили изображать прежде всего мир, в котором хочется жить и работать. Но жить и работать кому? Младшим научным сотрудникам. Мы писали о стране младших научных сотрудников, о людях, которые, как мы тогда считали, уже сегодня несут в себе черты потомков из коммунистического завтра. О людях, для которых главная ценность бытия именно в приключениях духа. И, собственно, вот эти вот приключения духа, они и описывают возвращение полдень 22 века, стажерах далекой радуги и подобных вещах. Правда, тут возникает эффект очень характерный для утопии. В этих книгах почти нет негодяев, почти нет негативных персонажей. Там есть конфликты, там есть приключения, но все это связано, прежде всего, с ситуациями, порожденными борьбой с природой, скажем так. Мы потом вернемся к этой теме борьбы с природой, покорения природы, освоение природы. Очень скоро, правда, их представление о коммунизме несколько меняется, точнее, несколько дифференцируется. Тоже Стругацкий писал: «Нам понадобился добрый десяток лет, чтобы понять суть дела, понять, что наш коммунизм и коммунизм товарища Суслова, товарищ Суслов, глава идеологии в Брежневском политбюро, не имеют между собой ничего общего, что коммунист и член КПСС понятия, как правило, несовместимы, что между советским коммунистом и коммунизмом в нашем понимании общего не больше, чем между очковой змеей и интеллигенцией». Борис Стругацкий говорит, что нам понадобился добрый десяток лет. Я думаю, что это не совсем так. Уже в середине 60-х годов происходит эта реализация. С чем же она связана? Ну, тут есть разные причины, но я поговорю прежде всего о причинах внутренних. Вот еще раз возвращаясь и глядя на этот мир полудня, Стругацкие прежде всего изображают его как мир людей с творческими интересами, да? Мир людей, для которых важнее всего, как они говорят, приключения духа. То есть мир творцов. И это и есть для них мир будущего. В мире будущего, где, как нам говорили классики, каждый может заниматься чем хочет, люди занимаются творчеством, потому что разве есть что-либо более интересное, более захватывающее? Интересно, что то, что привлекало широкие народные массы к коммунизму, то есть якобы доступность всяческих материальных благ, их героев занимает в минимальной степени. Например, в том же «Полудне» есть чудесная и ужасно смешная сцена, когда соседи по какому-то там кондоминиуму получают две машины, чудо-машины совершенно. Одна стиральная машина, другая машина для приготовления пищи. Но по ошибке эти машины доставляют не туда. Тот, кто ждет стиральную машину, получает машину для приготовления пищи и наоборот. И дальше Стругацкий с большим удовольствием описывают эффекты этих ошибок, как они закладывают мясо и получают его отглаженным и превращенным в бумагу, и что происходит с бельем, как оно жарится, парится и режется. Но нужно быть достаточно не от мира сего, чтобы не отличить стиральную машину от машины для приготовления пищи. И это вполне нормально для их персонажей. Второе разочарование связано именно с тем, что они понимают, что коммунизм членов КПСС, он как раз связан с стиральными машинами и всякого рода роскошью и материальными благами. Что для членов КПСС все эти их приключения духа мало интересны, зато для них очень интересны материальные достижения. В их повести 65-го года «Понедельник начинается в субботу» вот это расщепление коммунизма, скажем так, видно, может быть, с наибольшей отчетливостью. Ну, эта повесть очень популярна, и она вообще выходила когда-то в издательстве «Детская литература», хотя я бы не считал ее детской книгой. В ней действие происходит в институте Ничава, то есть в институте, в котором работают волшебники, которые занимаются чудесами. Как видим, наука легко превращается у Стругацких в чудеса, и интересно, что эту повесть они задумали одновременно с возвращением Полни 22 век, то есть они написали ее позже, но задумана она была еще тогда, то есть еще тогда наука и чудеса для них были примерно сходными категориями, да? И вот само название повести восходит в ситуацию, когда Саша Привалов, главный герой, который как бы не чудотворец, не маг, а простой советский программист, что, кстати говоря, тоже говорит о прозорливости, вот именно программист это и есть тот самый пролетарий умственного труда, который составляет массового читателя Стругацких даже сегодня, он остается дежурить в институте на Новый год, но обнаруживает, что посреди новогодней ночи маги возвращаются в институт и начинают работать, потому что им скучно. Им просто скучно не работать, им скучно не заниматься своим любимым делом, своими любимыми приключениями духа. И никто не подумает называть этих героев коммунистами, и Стругацкие делают все, чтобы такие ассоциации не возникали. Скажем, одного из видных магов там зовут Кристобаль Хунта. Вот довольно странное было бы имя для коммунистов. Никакие они не коммунисты, они творцы. Но зато им противостоят члены КПСС. Одна из ситуаций, одна из важных ситуаций повести связана с таким сотрудником института, которого зовут Вебегалло. Вебегалло занимается изобретением человека будущего. Мы должны бы добавить человека коммунистического будущего, потому что в соответствии с рецептами идеологов того времени, он является человеком бесконечно возросших потребностей, которые также бесконечно удовлетворяются обществом. И произведенный продукт, иначе этого монстра не назовешь, он совершенно ужасен, потому что монстр Вебегалло потребляет не только все, что находится вокруг, но и пространство и время, и может привести к мировой катастрофе. Довольно мрачное, я бы сказал, предсказание о перспективах коммунизма. Но коммунизм таким образом, версии власти, версии большинства, что тоже важно для Стругацких, это прежде всего сверхмещанство. Вообще слово «мещанство», конечно, сейчас не имеет никакого значения. И для Стругацких мещанство – это слово, которым они пользуются довольно редко, но они все-таки держат его в голове. Мещанами с 20-х годов называли людей, которые не вполне рьяно участвуют в коммунистическом строительстве. То есть людей, которые сохраняют за собой право на частную жизнь, точнее, пытаются сохранить за собой это право, уберечь каким-то образом. Для Стругацких мещане – это, скорее всего, даже не потребители, хотя и это тоже есть, но конформисты. И вот с одной стороны у них есть меньшинство творцов, и за этим меньшинством они будут далее внимательно следить, и их эволюция связана будет с эволюцией этих персонажей. А с другой стороны большинство мещан, скажем так, мещан-конформистов. И, строго говоря, вот эта вера в коммунистическую утопию, она и остается только в их негативном отношении к так называемым мещанам. И лучше всего это негативное отношение видно по таким книгам, как «Хищные вещи века» 65-й год и «Второе нашествие марсиан» 68-й год. В «Хищных вещах века» главный герой попадает в какую-то, несомненно, западную страну, в которой все население подсажено на наркотик слэг, который уводит их от реальности, который уводит их в мир красивых снов и видений. А «Второе нашествие марсиан», дело происходит все-таки в основном в неопределенно западной стране, в сущности рисуется картина коллаборационизма, того, как легко и просто люди продаются власти, какой бы страшной, какой бы чудовищной, какой бы нечеловеческой она ни была. В 68-м году, в год разгрома Пражской весны, эта книга читалась вполне однозначно. Так что понятно, куда эволюционируют герои Стругацких, что подтолкнуло их к этой эволюции. Ну, к этой эволюции их подтолкнули прежде всего исторические события, происходившие в Советском Союзе, прежде всего в середине 60-х годов, когда происходит сворачивание довольно робких, надо признать, попыток демократизации общества, происходивших в оттепель. Они ярко описывают, Борис Стругацкий, в частности, ярко описывает, как они полностью переосмыслили свою идею для книги «Трудно быть богом» после того, как на волне политических погромов, связанных с тем, как Хрущев атаковал художников в манеже, атаковал писателей затем, происходит аналогичная чистка в рядах фантастов. все сталинские ярлыки вспоминаются, с них легко отряхивают пыль и начинают ими размахивать, как и в прошлом. Ужас, охватывающий братьев Стругацких, таков, что повесть, которую они предполагали писать легко и весело, как некие мушкетерские приключения, становится началом совершенно нового этапа в их творчестве. И об этой повести нужно поговорить более подробно. Но прежде чем переходить к ней, я хочу привести еще одну важную цитату из «Понедельник начинается в субботу». Как многие помнят, там есть такой странный философский персонаж, директор института Янус, который, в общем, на самом деле является двойником самого себя. Там два персонажа, один движется из прошлого в будущее, другой движется из будущего в прошлое. Сложная такая философская метафора. И вот этот Янус, который уже был в будущем и который знаком с будущим не понаслышке, он говорит: постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-то из них. Это, казалось бы, очевидная мысль, в общем-то, идет вразрез с теми ожиданиями, которые воплотились в ранних книгах Стругацких, с ожиданиями коммунистической утопии. Коммунистическая утопия и есть то единственное будущее, которое ожидает всех, но, оказывается, нет. Будущих много, и куда заведет кривая, совершенно неизвестно. Итак, будущее – это то, что не дано, не задано, и будущее – это то, что может изменяться от воли кого? Конечно же, творцов. Отсюда у Стругацких появляется их важнейший персонаж, который становится центральным героем их прозы. Этот герой проходит через многие произведения, и нельзя сказать, что он остается одним и тем же. Он меняется, и именно с ним связана эволюция Стругацких. Это герой, который получит название «Прогрессор». Вообще идея прогрессорства возникает у них из столкновения прошлого, настоящего и будущего. Они считали поворотной для себя повесть «Попытка к бегству» 1962 года. Как видите, повесть, написанная тогда же, когда они писали свои коммунистические утопии. В ней герои из коммунистической утопии, из мира полудня, попадают на некую планету, где, в общем-то, видят ГУЛАГ. Или концентрационный лагерь. Вот сама эта фигура прогрессора, человека из будущего, окруженного миром, который он квалифицирует как мир прошлого, сама эта ситуация, она была отражением нового представления об обществе, которое складывается у Стругацких во второй половине 60-х годов. Они приходят к простому пониманию, о котором я уже говорил, что эти самые творцы, которых они отождествляют с коммунистическим будущим, представляют собой маленький островок в океане мещан, потребителей, членов КПСС, в океане людей, чьи цели, чьи способы существования для главных героев неприемлемы. Но они должны с ними как-то жить. То есть они, а имею в виду в данном случае Стругацких, видят Советский Союз второй половины 60-х годов как, можно сказать, гетерохронию, то есть как мир, в котором сталкиваются разные эпохи. Разные эпохи существуют бок о бок. И они не могут не задуматься над вопросом о том, как же взаимодействие между эпохами должно происходить. А вернее, что же делать прогрессору? Что же делать человеку из будущего, оказавшемуся в мире, который он считает глубоким прошлым? И это тот вопрос, на которые они впервые пытаются дать серьезный ответ в повестях «Трудно быть богом» 64-й год и «Обитаемый остров» 69-й год. В «Трудно быть богом» они опираются на модель шпионского романа, и главный герой Румата Асторской – это своего рода Штирлиц, заброшенный в Средневековье, а в «Обитаемом острове» Максим Камерер – это своего рода революционер, то есть они используют модели, подсказанные советской литературой и даже, я бы сказал, литературой соцреализма. Но об этих романах мы поговорим в следующей лекции. В следующей лекции о том, что делать человеку из будущего, оказавшемуся в мире, который он считает глубоким прошлым.